День 21. Житие святого апостола из 70 Фаддея. Святой апостол Фаддей происходил из города Эдесса. Родом он был еврей и в совершенстве знал священные писания Ветхого Завета. В дни святого Иоанна Крестителя святой Фаддей пришел в Иерусалим. Услышав здесь проповедь Предтечи Господня и увидав ангельскую жизнь его, Фаддей весьма изумился и принял крещение от Иоанна Предтечи. Вскоре после того святой Фаддей увидел Господа нашего Иисуса Христа, пребывавшего во плоти и обитавшего среди людей. Услышал также учение его и увидел дивные чудеса, совершенные Господом нашим Иисусом Христом, и последовал за ним. Святой Фаддей был принят Господом и причтен к сонму 70 апостолов, меньших, о которых сказано в Евангелии: «Яви Господь и иных 70, и послай их по двема пред лицем своим во всяк град и место, а може хотяше сам идти». Евангелие от Луки, глава 10, стих 1. В числе сих-то 70 апостолов был воспоминаемый ныне святый апостол Фаддей. Отправляя сих апостолов на проповедь Евангелия, Господь сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратиться. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедшие на улицу скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Евангелие от Луки, глава 10, стих со 2 по 16. 70 учеников отправились на проповедь Евангелия с великой радостью и проповедовали Слово Господне. Потом возвратились ко Господу и возвестили Ему, что и бесы повиновались им ради имени Его. После вольного страдания, смерти, тридневного воскресения и вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа святые апостолы разошлись для проповеди Евангелия по всей вселенной. Святой апостол Фаддей был послан Господом для проповеди Евангелия в город Эдесс, ибо Господь наш Иисус Христос еще до вольного страдания своего обещал прислать сюда одного из числа своих святых апостолов. Правителем города сего был князь Авгарь, и вот всему-то Авгарию Господь и обещал прислать своего апостола. Сей Авгарь был одержим неисцеленную болезнью, проказою. Услыхав о дивных чудесах, творимых Господом Иисусом Христом, Авгарь весьма пожелал видеть его, слышать его учение и исцелиться силою его от своей тяжкой болезни. Но не дерзая надеяться на то, что Господь Иисус Христос придет к нему сам, Авгарь послал Господу некоего искусного иконописца и поручил ему изобразить красками лице Господа. При этом Авгарь отправил к Господу послание, котором писал о том, что он слышал о Господе и его дивных чудесах, как он без всяких врачебных снадобий и растений исцелял болезни, давал зрение слепым, хождение хромым, исцелял прокаженных, изгонял из людей духов нечистых, врачевал одним словом своим расслабленных, лежащих долгое время на одре болезни, и воскрешал мертвых. «Слыша о тебе все это, — писал Авгарь, — я думаю о тебе одно из двух. Или ты сам Бог, сошедший с неба, или ты Сын Божий, так как ты творишь весьма удивительные и преславные чудеса. Посему я пишу тебе сие послание мое смиренное, дабы ты потрудился прийти ко мне и исцелил бы меня от моей неизлечимой болезни, которую я страдаю уже много лет». Господь наш Иисус Христос, видя веру и упование князя Авгаря, послал к нему нерукотворенное изображение пречистого лица своего, а также написал послание, в котором говорил так: «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня, но уверовавший в меня, ибо мне написано, что видящие меня не явят веры, невидящие же уверуют в меня и наследуют жизнь вечную. Ты пишешь ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне подобает совершить то, ради чего я послан, и по совершении возвратиться к пославшему меня Отцу. И когда я буду вознесен к Нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников моих, который, совершенно исцелив тебя от твоей болезни, подаст тебе и находящимся с тобою жизнь вечную». Князь Авгарь, получив сие послание и увидев нерукотворенный образ Господа нашего Иисуса Христа, преисполнился великой радости, облобызав с любовью послание и поклонившись образу Христову, Авгарь вскоре же получил значительное облегчение от своей болезни, потому что лишь только незначительная часть проказы осталась на лице его. Для окончательного же уврачевания Авгаря от болезни и был послан Господом, согласно его обещанию, святый апостол Фаддей, который исцелил Авгаря уже вполне, не только телом, но и душою, как об этом и будет сказано ниже. Когда святый апостол Фаддей пришел в город Эдес, то не открылся сразу князю Авгарю, а вошел сначала в дом одного знакомого ему еврея по имени Товия. Пребывая у сего еврея, святый Фаддей чудесно творил многоразличные исцеления силою Христовою, исцеляя всевозможные болезни возложением рук и призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа. Весть о святом Фаддее вскоре же распространилась по всему городу, и жители города того начали приносить к святому апостолу многих больных. Видя быстрое исцеление их, все весьма дивились. Спустя некоторое время было донесено князю Авгарю, что неизвестный муж, пришедший из Иерусалима, творит многие чудеса именем Христовым. Тотчас же Авгарь вспомнил об обещании Христовым прислать к нему одного из учеников своих и подумал про себя, не тот ли пришел, кого обещал прислать Господь. Потом приказал позвать Товию и сказал ему: «Я слышал, что в доме твоем обитает какой-то муж, пришедший из Иерусалима. Говорят, что муж этот исцеляет болезни именем Иисуса Христа». Товий отвечал: «Да, действительно так. Совершенно верно сказал ты, господин, что тот муж, который проживает у меня, творит много чудес именем Господа Иисуса Христа». Тогда князь сказал ему: «Приведи его ко мне». Товий отправился к святому Фаддею и сказал ему: «Меня призвал к себе князь города сего и приказал мне привести тебя к нему, чтобы ты исцелил его от болезни, которую он страдает». Святый Фаддей отвечал: «Воистину, я послан к нему». На другой день рано утром оба отправились к князю. Между тем у князя уже собрались все вельможи и советники. Когда святый апостол Фаддей входил во двери княжеских палат, князь посмотрел на него и заметил, что лицо апостола осиявалось каким-то необычным светом. Агарь пришел в ужас, встал с своего места и поклонился до земли апостолу Христову. Между тем все, бывшие там, весьма изумились сему поступку князя, недоумевая, ради чего князь поклонился простому человеку, так как не видали того дивного сияния, которое исходило от лица апостола Христова. Потом князь спросил святого Фадея: «Ты ли ученик Господа Иисуса Христа, Сына Божия, который обещал послать мне одного из своих учеников, дабы совершенно исцелить меня от недуга моего и даровать мне, равно как и всем близким моим, жизнь вечную?» Апостол Христов отвечал: «Так как ты явил великое упование ко Господу моему Иисусу Христу, то я и послан им к тебе. И если вера твоя увеличится еще более, то будет исполнено все, чего ты не пожелаешь, по вере твоей». Авгарий отвечал: «Я столь горячо веровал в Него, Господа Иисуса, что намеревался собрать войско и идти войной на иудеев, распявших Господа, дабы отомстить им за их жестокость и злобу, и дабы окончательно истребить их. Но мне воспрепятствовали в этом власти римские, коим подчинена страна наша». Святой Фадей сказал: «Господь и Бог наш, Иисус Христос, совершенно не нуждался в помощи человеческой во время своего страдания от завистливых и жестокосердых иудеев, ибо Он сам мог, если бы пожелал, явить легион ангелов. Но, исполняя волю Отца, Господь наш пострадал ради спасения мира. Исполнив же волю Отца Своего, Он вошел к Нему на небеса со славою и воссел одесную Его. Господь наш не нуждается в том, чтобы кто-либо отомстил за Него врагам Его, ибо Сам имеет власть над всеми. Он Сам будет некогда судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам Его». Святой апостол Фадей говорил князю Авгарию и всем тем, кто был вместе с ним, многое другое о Господе нашем Иисусе Христе. Потом, доведя его до полнейшей веры в Господа, крестил его. Тотчас же после крещения Агарь получил исцеление от проказы. Следует заметить, что после первого исцеления у Авгария еще оставалось лице в проказе, а сначала он был поражен проказой по всему телу своему. Когда принесено было к нему письмо послания Христова и нерукотворенный образ Пресвятого лица Христова, тогда впервые Авгарь был исцелен. Его тело очистилось от проказы, и только небольшая часть его тела, по Божию усмотрению, именно лице, оставалась еще неисцеленным до прибытия апостола. Вместе с тем произошло и другое исцеление не тела только, но и души, после прибытия апостола по святом крещении, ибо из святой купели князь Авгарь вышел совершенно здравым. И не только князь Авгарь крестился после проповеди апостола. Крестились все, проживавшие в доме его. Также крестились и все те, кто видел чудеса, совершенные апостолом, а также и те, кто был исцелен апостолом от болезней. После того святой апостол Фадей приказал князю собрать всех горожан, дабы они могли слышать Слово Божие. Утром следующего дня собрался весь народ. Апостол Христов, став на высоком месте, начал благовествовать всему народу о едином Боге, сотворившем небо и землю, и все видимое и невидимое, всемогущую силою Своею. Святой апостол Фадей поведал народу и о том, как Господь наш Иисус Христос сошел с небес на землю, неизреченно воплотившись ради спасения людей, как Он пострадал волею, воскрес, вознесся на небеса и приготовил для добродетельных вечную награду на небесах, для злых же нескончаемые муки в аде. Поведал святой апостол и о всех прочих тайнах Божия домостроительства в подробных речах. Весь народ, слушавший апостола, явил веру словам его, так как видел и чудеса, совершенные апостолом. Все видели исцеленным князя своего и многих других, одержимых ранее различными болезнями. Все начали прославлять Господа и стали просить крещения у апостола. Таким образом, город Эдес был просвещен святою верою во имя Господа нашего Иисуса Христа и святым крещением. После сего здесь начали строиться храмы и были поставлены пресвитеры рукоположением апостольским. Князь Авгарий весьма желал отблагодарить апостола Христова чем-либо за свое чудесное исцеление, посему он предлагал ему много золота, но святый не принял ничего, сказав: «Если мы оставили свое собственное, то как пожелаем получить и приобрести что-либо от других?» После того, как святый апостол Фаддей утвердил в Эдессе святую веру и благочестие и направил все ко благу, он отправился в Месопотамию. Здесь он просветил многих, обратив ко Христу, и создал храмы. Святой апостол прошел по многим сирийским городам, подвязаясь во благовестие имени Христова. Потом пришел в финикийский город Бейрут, проповедовав здесь имя Христова и крестив многих. Святых апостол Фаддей почил здесь с миром о Господе. Следует заметить, что воспоминаемый ныне святой апостол Фаддей есть иное лицо, а святого апостола Иуды Фаддея, называемого Левеем, апостола из 12, память коего празднуется в 19-й день месяца июня. Под сим числом можно читать и житие его. В прологе под нынешним числом над Синаксарем, воспоминаемому ныне святому апостолу Фаддею, есть такая надпись: «Память святого апостола Фаддея, что и Левей». Однако лишь следует заметить, что прозвище Левей должно усвояться не всему святому Фаддею, но иному, апостолу из 12, как об этом упоминается и в Евангелии Матфея, глава 10, стих 3. Более подробно говорит об этом Никифор Каллист, древний греческий церковный историк, в 40 главе 2 книги своей истории. Именно Никифор Каллист говорит следующее: «Святый Иуда, не Искариот, но иной, коему усвоялось два наименования – Фаддей и Левий, сын Иосифа, брат Иакова, сверженного с крыши храма. Первоначально благовествовал Евангелие в Иудее и Галилее, в Самарии и Идумее, а также и в аравийских городах, в сирийских и месопотамских странах. Потом прибыл в Оедес, город Авгаря, где ранее благовествовал имя Христова иной Фаддей, апостол из 70, и здесь восполнил все то, что не было окончено тем Фаддеем». Так говорит Никифор Каллист о сих двух Фаддеях. Одного он именует из числа 12 апостолов Левеем, а другого уже воспоминаемого ныне из числа 70 апостолов только Фаддеем, а не Левеем. Следует заметить также, что и святой апостол, и евангелист Матфей называется у некоторых евангелистов Левеем. Кандак, глаз 4. «Яко звезду пресветлую церковь тя стяжа, апостоле Фаддея, чудесы твоими всегда просвещаема, спаси верою чтущие память твою». Память святой мученицы Вассы и чад ее, Феогния, Агапия и Писта. Святая мученица Васса жила в царствование императора Максимиана в городе Едессе, соединившись брачными узами с некоторым жрецом идольским по имени Валерием. Она родила трех сыновей – Феогния, Агапия и Писта, и воспитала их в благочестии христианском, так как была христианкой. Она получила познание о святой вере христианской от своих родителей. Будучи оклеветана мужем своим, она должна была предстать судье языческому, которому и исповедала себя христианкой. Посему она была заключена в темницу вместе с чадами своими. Потом святая Васса была выведена на судилищное место. При этом на ее глазах сыновья были преданы различным мучениям. Сначала был повешен и подвергнут строганию Феогний. Потом был предан биению другой сын ее, Агапий. Сему Агапию мучители сняли кожу с головы до груди, но он молчал и не проронил ни одного слова. Затем был предан различным мучениям и третий сын ее. Мать, взирая на страдания детей своих, укрепляла их и молитвенно увещевала мужественно перенести подвиг свой. И все сии три отрока, мужественно вытерпев все возлагавшиеся на них мучения, одновременно были усечены мечом. Васса, мать их, возрадовалась, предпослав ко Христу возлюбленных детей своих. Потом снова была подвергнута темничному заключению. При всем она была томима голодом, но получала пищу от ангела, чем укреплялась к еще большим страданиям. Потом, согласно приказанию мучителя, она была отведена в Македонию и понуждаемого здесь к мерзкому жертвоприношению. Однако не послушалась мучителя, за что была брошена сначала в воду, потом в огонь. После сего была подвергнута биению камнями, но осталась невредимой посреди всех мучений. Когда она была отведена в Идольское капище, то взяла кумир бога Зевса, бросила его на землю и разбила. Потом святая Васса была отдана на съедение зверям, но осталась невредимой посреди них. Тогда мучители бросили ее в море на 30 поприщ от берега, и видели все, смотревшие издалека на святую, как три светлых мужа, сиявшие ярче солнца, повели святую в корабль и посадили ее на престоле. Спустя 8 дней после сего святая Васса явилась воином на некоем острове, называвшемся Геллеспонтом. Когда об этом узнал Егемон Македонский по имени Филипп, то написал к управителю Кизикской страны, Геллеспонтской епархии, о том, чтобы взять мученицу. Сей, взяв святую, принуждал ее к идольскому жертвоприношению, но, увидав, что святая осталась непреклонной, приказал связать ей назади руки и бить ее без милосердия по всему телу. Наконец, приказал усечь честную главу ее. Так предала святая мученица Васса святую душу свою в руки Христа Бога, коему воссылается слава, ныне всегда и в бесконечные веки. Аминь. В тот же день память преподобного Авраамия, трудолюбивого Печерского, подвязавшегося в Антоневой пещере около 12 века. В тот же день память преподобного Авраамия Смоленского, чудотворца, скончался в первой половине XIII века. Примечание. Примечание к житию апостола Фаддея. Эдесс, нынешняя Урфа. Город на севере Месопотамии, на реке Ефрате, с 137 года до Рождества Христова, главный город вновь образованного Азраенского или Эдесского государства. В 217 году по Рождестве Христовом Эдесс был превращен римлянами в восточную колонию. В Эдессе в IV веке святым Ефремием Сирином была основана богословская школа, в V веке склонившаяся к несторианству, в пользу которого особенно много действовал учитель эдесской школы пресвитер Ива. В 614 году Эдесс был покорен арабскими калифами. В 1098 году им овладел граф Балдуэн, сделавший его главным городом княжества Эдесского. В 1144 году он был покорен турками и с этого времени переходил из рук в руки, пока в 1637 году окончательно не подпал под власть Турции. Иоанн, пророк, предтеча, креститель Господа нашего Иисуса Христа, величайший из ветхозаветных пророков, стоявший на рубеже завета Ветхого и Нового. Память его празднуется Святой Церковью 24 июня, Рождество, 29 августа, усекновение главы, 24 февраля, 1 и 2 обретение главы, 25 мая, 3 обретение главы и в другие дни. О болезни Авгария более подробно можно читать выше, под 16 числом сего же месяца. О первом исцелении Авгария смотри выше, повествование о перенесении нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа под 16 числом сего же месяца. Месопотамия. Каменистая и песчаная страна, находившаяся между реками Тигром и Ефратом и простиравшаяся от Армении на севере до Персидского залива на юге. Бейрут – главный город азиатско-турецкого вилайета Сирии и важнейший торговый пункт сирийского прибрежья между Саидой – Сидон и Тарабулом – Триполис. В древности Бейрут был финикийской гаванью и носил название Беритос. Египетский король Тутмозис II завоевал этот город, а Антиох III отнял его у Птоломея. В 140 году до Рождества Христова Бейрут был разрушен сирийцем Диотосом Трифоном, но при императоре Августе был снова восстановлен Агриппой и обращен колонию для римских ветеранов. При позднейших императорах Бейрут славился своей высшей школой риторики, поэтики и в особенности права. Кончина святого апостола Фаддея последовала около 44 года. Есть известие о посольстве Нарсеса, царя ассирийского, к Авгарию, князю Эдесскому, с просьбой или прислать к нему святого апостола Фаддея, или написать ему Нарсесу о чудесах, сотворенных сим апостолом. В ответ на эту просьбу Нарсеса Авгарь сообщил ему о чудесах апостола Фаддея. Апостол из 12, Иуда, память коего празднуется 19 июня, называется Левием и Фаддеем. Наименования эти усвоены святому апостолу Иуде не без причины, а именно, слово «левей» означает «сердечен». По отношению к апостолу Иуде это название будет означать, что он, Иуда, после соделанных им по неведению прегрешений против Господа, после маловерия своего, смотри Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 5, вполне уверился в том, что Иисус есть истинный Мессия, Христос Бог, и соединился с Ним всем сердцем своим. Апостол Иуда называется еще Фаддеем, что значит «хвалящий», ибо он прославлял и исповедовал Христа Бога, и возвестил Евангелие многим народам. О жизни и деятельности святого апостола Иуды нам известно очень немногое. Апостол Иуда понес многие благовестнические труды распространения Евангелия Христова. Вскоре же после Вознесения Господня апостол Иуда, как и все вообще апостолы Христовы, отправился на проповеди Евангелия и был с благовестием в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее и других странах. Никифор Калист, известнейший церковный историк XIV века, монах Софийского монастыря в Константинополе. Его церковная история в 18 книгах доведена до кончины византийского императора Факи около 611 года. Святой апостол Иаков, брат Господень, сын праведного Иосифа Обручника и брат Иуды, Симона или Симеона, и Иосии или Иосифа. По церковному преданию он сопутствовал своему отцу и Пресвятой Деве в Египет и отличался строгим исполнением закона, почему и прозван был праведным. Уверовав в Иисуса Христа как Сына Божия, уже после его крестной смерти он удостоился узреть его по воскресении. Галатам, глава 1, стих 18-19. Святой апостол Иаков был самим Господом поставлен в епископа Иерусалимского. Он был, по выражению апостола Павла, столпом церкви. Галатам, глава 2, стих 9. Апостол Иаков председательствовал на Иерусалимском апостольском соборе. Деяния, глава 15, стих 13. Святой апостол Иаков пользовался глубоким уважением не только у христиан, но и среди иудеев. Скончался мученически около 63 года. В одни праздника Пятидесятницы, будучи низвергнут за всенародное исповедание имени Христова с крыши храма. Перед кончиной он молился за своих убийц. Память святого апостола Иакова совершается 23 октября, 4 января в соборе 70 апостолов и в неделю по Рождестве Христове. На месте кончины святого апостола Иакова в Иерусалиме построен монастырь его имени. Святой апостол Иаков написал соборное послание, поставленное первым среди других соборных посланий. Церковное предание приписывает ему составление первой литургии, сокращенное впоследствии святым Василием Великим и Иоанном Златоустом. Есть известие, что святой апостол Иуда проповедовал христианство и в Персии, откуда и написал свое соборное послание. Поводом к написанию сего послания послужило то обстоятельство, что в общество верующих вкрались нечестивые люди, которые обращали благодать Божию в случае к беззаконию и под видом свободы христианской дозволяли себе всякие греховные дела. В этом послании содержится частью учения догматическое о таинстве Святой Троицы, о воплощении Иисуса Христа, о различении ангелов добрых и злых и о будущем страшном суде. Содержится также и нравственное учение, увещание избегать нечистоты греховной, плотской, хулы, гордости, непослушания и прочих пороков. Апостол увещевает всех быть постоянными в обязанностях и должностях своих, в вере, молитве, в любви, увещевает пищись об обращении заблудших и сохранять себя от еретиков. Более подробно о Матфее, которого называют Левием, можно читать в повествовании о житии святого апостола и евангелиста Матфея под 16 числом ноября месяца. Примечание к памяти мученицы Вассы и чад ее. Император Максимиан управлял восточной половиной Римской империи с 305 по 311 годы. Город Едесса находился в Македонии. Зевс – верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. Кончина святой мученицы Васы и чад ее последовала в начале IV века. В Халкидоне около 450 года существовал храм, построенный в честь святой мученицы Вассы.